Во время следствия были опрошены десятки свидетелей, исписаны горы папируса, но комиссия так и не могла прийти к единому заключению. Между тем в Рим прибыли нумантийские послы, требовавшие соблюдения условий соглашения. На мартовские календы было назначено заседание Сената, чтобы окончательно решить судьбу договора и дать ответ послам. Оно началось, как обычно, ранним утром. Сенаторы разместились на скамьях без всякого порядка. Каждый занял то место, какое ему нравилось. Консул Марк Лепид позвонил в колокольчик, и двое служителей втащили в зал белую овцу, подвели ее к жертвеннику, украшенному лентами и венками. Через некоторое время жрец громко возгласил: «Знамение благоприятно! Да помогут боги!» Консул, изложив суть дела, обратился с обычным вопросом: «Что угодно сделать по этому поводу?» Сенаторы потребовали обсуждения. Первым в прениях выступил Квинт Помпей. «Отцы-сенаторы», — начал Помпей, — «не в обычаях наших предков уступать превосходящим силам врага. Марк Регул, окруженный карфагенинами, не пошел на предложенный ими мир, а сражался до конца. Он был взят в плен и отпущен под честное слово, чтобы испросить у римского народа согласие на мир. Но он уговорил римлян продолжать войну и, возвратившись в Карфаген, закончил там свою жизнь в страшных муках. Зато враг был разбит, и Регул отомщен. Как же поступил Манцин? Он заключил с нашими врагами позорный для римского народа мир. Он испугался. Я думаю, отцы-сенаторы, не может быть двух мнений. Договор следует объявить незаконным, а поскольку нумантийцы требуют его выполнения, выдать им Манцина. Пусть он отвечает перед ними сам. Римский сенат и римский народ не подписывали этого договора, и они не могут за него отвечать. Квинт Помпей сел. Слово попросил Тиберий. Он волновался, впервые выступая в сенате. «Отцы-сенаторы, человеческий дух нелегко усматривает истину, когда ему противодействуют чувства ненависти и гнева. В речи всеми уважаемого консуляра Квинта Помпея легко уловить эти чувства. Не будем искать их причины. Можно предположить, что неудачи, которые сам Квинт Помпей потерпел в Испании, побудили его отнестись с недоброжелательством к успехам других. Да, я считаю мирный договор, подписанный Манцином, выгодным, почетным для римского народа. Его войско не было проведено под игом, как в годы самницких войн. Он сохранил за собою все принадлежащие ему земли. Представьте себе, что Манцин не заключил договора с Нуманцией. 10 000 римских воинов погибли бы. И неужели вы были бы этому больше рады, чем сейчас, когда наше войско... Тысячи ваших сынов и братьев остались в живых. Только бессердечный может осуждать спасителя стольких людей. Я сам сделал все, чтобы этот договор был заключен. И поэтому готов нести за него ответственность. Подумайте, отцы-сенаторы, и пусть восторжествует истина. Тиберий чувствовал, что его речь не нашла отклика, и ему не удалось изменить мнение сторонников Квинт Помпея. Вслед за Тиберием выступил Эмилиан. Он старался отвести опасность, которая нависла над Тиберием. Эмилиан сказал, что за договор отвечает полководец, который его подписал, а не его помощники. Что же касается Манцина, то его поведение заслуживает лишь осуждения, но не такого сурового наказания, которое предложил Квинт Помпей. Затем состоялось голосование. сенаторов, поддержавших предложение Квинт Помпея, оказалось большинство.